Глава 18. Богдан Жижемский по каким-то катакомбам довел меня до хлипкой на вид, но очень заколдованной деревянной двери. Приложил ладонь к верхней части, распахнул ее и завел в некое подобие музея. В нескольких больших комнатах, на стеллажах, витринах и полках лежали всевозможные предметы, назначение которых так сразу не разберешь. «Полчаса, только одна вещь», — предупредил он, бросил на меня насмешливый взгляд и вышел, затворив за собой дверь. Полчаса – слишком мало времени, чтобы подойти к каждому предмету, определить его назначение, подумать, нужен он или нет, сравнить с другими и, наконец, выбрать одну единственную вещь. И очень много, если точно знаешь, что искать. Сокровищницы с магическими диковинками были почти у всех князей. Но то были вещи хоть и уникальные, но понятные. Те же, которые работать отказывались не по причине поломки, а по непонятности предназначения – собирались на территории славянских государств всего двумя великими князьями – Смоленским и Ростовским. Остальные к подобным занятиям относились с прохладцей и иронией, а вот эти двое соревновались, кто больше непонятных предметов работать заставит. По мне, так мастер спорта по колдовству может заставить работать все, что угодно. Вот эти двое были действительно увлеченными людьми, тратили свое время, а потом хвастались друг перед другом результатом. Ну, а не ликвид, который так оживить и не удалось, и который иногда куплен был просто по случаю, вот в такие сокровищницы и складывали. Вроде и предметы уникальные, князь от сердца, считай, оторвал, а перед этим бился над вещью, может, час, а может, неделю. Деньги отдал немалый когда-то, а с другой стороны фуфло. Только если для красоты взять, не подарок, а издевательство. Поэтому и удельные фыркнули, а Жижемский это чуть ли не хохотал. Не рассказывают же им, что именно сюда я и стремился, хоть и непонятно, как попал. Вроде все сделал, чтобы меня князь заметил, а потом просто бы разговор завел о диковинках, ну и под подвиг мой меня сюда запустили бы. А видать, прокололся где-то, раз вот так решили наградить. Может, зря этой девчонке в мозги залез, пожалел? И лекарь ее там остаточное воздействие увидел и на меня вышел? Нет, бред какой-то, другая должна быть причина, но неважно это. В первой комнате нужной мне вещи не было, и во второй, а вот, как полагается, в третьей на витрине лежал он. Кожаный браслет, на котором были инкрустированы переплетенные между собой тончайшие работы диковинные животные, золотые и платиновые, с сапфирами и еще какими-то там камушками. Сам по себе красивый, такой в ювелирной лавке не меньше сотни будет стоить. Да еще заклинание на нем, дающее обладателю возможность сексом заниматься ночь напролет. Для одаренного вещь практически бесполезная. Но для меня, человека происхождения простого и совсем не магического, в самый раз. На описание браслета я набрел в одной лавке в Северске. В лучших традициях современного маркетинга там были магические каталоги, позволяющие подобрать дорогое украшение по желаниям, с полной информацией, кто сделал, кому продали и где купить. Но я и пожелал. И вышло, что единственный нужный мне предмет приобрел великий князь Ростовский за 300 золотых, а потом передарил Смоленскому, у которого украшение так и осталось. Застегивался браслет на петлю, в которой продевался кожаный шнурок с куском обычного на вид кварца. Настоящим портальным камнем. «Обнаружен портальный маяк», — обрадовал меня мой модуль. «Повреждений не обнаружено. Заряд полный». Так что свой выбор я сделал. Прошелся еще по комнатам и на тебе. Натолкнулся на хапу. Такой же, как у меня, один в один. Модель, правда, лет на 200 старше, но на вид такая же. И опознался он легко, и почти половинный заряд показал мне. Прям вот если бы пришлось выбирать между ним и кристаллом, очень бы пожалел. А так достал свой кнутомеч, валяющийся в кармане камзола еще со времен приема, и заменил батарею. Князю все равно, активировать оружие ему без модуля не светит, а мне авось пригодится. Так что если бы не предстоящая женитьба, был бы князю благодарен. Ну а с учетом всего, благодарным мне быть не за что. Беляночка, девушка хорошая, местами даже очень, и на легкие, ни к чему не обязывающие взаимоотношения я, в общем-то, был готов. Но ей, по словам ее опекуна бывшего, настоящий муж нужен, а где я его найду? Кристалл этот целый, если уж дефектный к сроку полтора года подарил, то этот должен мне хорошую подвижку к обратному пути отсюда дать, что-то я засиделся в этом княжьем болоте. Так что быть сиротинушке, судя по всему, без мужа еще какое-то время, ждать себя я бы ей не посоветовал, чую, не вернусь сюда больше. К приходу княжьего внука оставалось только сделать унылый вид, мол, продешевил, понимаю, но старался. Выбрал из всего этого неликвида хоть что-то симпатичное на вид. Богдан выбор одобрил, совершенно серьезным видом поздравил с приобретением и до выхода проводил. А когда стражник меня к воротам провожал, странные звуки неслись из оставленного помещения. На хрюканье похожие. Ну, с таким свинским отношением к подвигу это не мудрено. Жижемский хохотать имел полное право. Сколько я с этим камнем не бился, ничего не получалось. Модуль не откликался, интегрировать портальный маяк не желал, что только я не делал. Да и портал явно на другого был привязан. Чтобы отвязать и использовать, нужно обратно вернуться. А чтобы обратно вернуться, нужно... Замкнутый круг. И ведь других камней я так и не нашел. Не спрашивают же прямым текстом у аборигенов, мол, не видели здесь странного человека с кусками кварца. Примета – портативный коллайдер в правой руке. Они тебя к повозке, собственно, подведут, ящик зарядный откроют, там этого кварца хоть задницы ешь, а странного мозгом человека в зеркале покажут. В итоге моей авантюры я остался с ненужным домом, потенциальной невестой, бесполезным камнем и потерянным впустую временем. Сам себя переиграл. К Фоминским я заявился в последний день своего смоленского отпуска, как раз на семейный праздник, Радуницу. Не без приглашения, теперь вроде как свой был, даже отношение поменялось. О том, что на поляне предков произошло, никто меня не расспрашивал, может, ждали, что не выдержу и сам все выложу. Ага, дождетесь у меня. Что произошло на поляне, остается на поляне. В этот раз меня допустили в залу побольше, человек 50 чинно и благородно сидели за длинным столом. Слуги разносили блины с черной икрой и клюквенный морс. Разговоры шли больше о старых временах, заодно и предка моего здешнего вспомнили, Всеслава. Во главе стола сидел княжич Всеволод Фоминский, отец Ратибора. Угрюмый такой средних 200 лет от роду мужчина, ну а дальше младший Фоминский и главы семей вроде меня. Наевшись, гости разбрелись кто куда, вроде как посидели вместе для приличия, ну и на кучке по интересам разбились. Моего интереса тут почти не было, служба ждет, только одно дело незавершенное. «Привет вам, Радослава Всеславовна», — подловил старушку я. Та охнула, увлекла меня в какую-то каморку, садила в кресло, сама стоять осталась. «От кого?» «От него», — не стал скрывать я. Старушка села рядом, закрыла лицо руками, затряслась. Я терпеливо ждал, пока она не отняла ладони. Как есть, смеялась, аж до слез. «И что этот старый хрен сказал?» «Сказал, что прощает и через год видеть хочет». «Уже бегу», — Рада вытерла глаза платочком. «Ты, Марк, наверное, подумал, что обрадуюсь и на шею тебе брошусь?» «Ну, вообще-то у меня уже есть невеста стараниями родственничка вашего», — парировал я. «Так тебе и надо, проходимец», — заявила старая корга. «А к отцу приду, ох, и вытрясу из него все, из гада ползучего. Вся жизнь из-за него наперекосяк. Да тебе это знать не нужно, а то опять во что-нибудь ввяжешься и в лужу сядешь». «Ввязался уже», — я достал из кармана коробочку, протянул собеседнице. «Что это? Давай посмотрю». Рада достала из деревянной шкатулки колечко, незатейливый такой, простой золотой ободок, перевитый по всей длине ниткой из рубинов крохотных, повертела в руках, положила обратно и протянула мне. «Держи. Где нашел?» «Отец ваш спрятал в доме, место указал». «Раз ты нашел, тебе и владеть. Не нужно оно мне уже давно. Могла бы отцу в рожу его швырнуть мертвую, да перегорело все. Невесте отдашь или сам носи, а то продай. 500 золотых за него выручишь». Я с сомнением поглядел на бижутерию. Старушка усмехнулась, ухватила меня за руку и нацепила кольцо рядом с фамильным перстнем. Золотой ободок внезапно засиял линиями силы, ярко, словно бензина в огонь плеснули. Камешки пришли в движение, и сложный сформировавшийся конструкт завис перед нами в метре от пола. «Портал персональный», — небрежно кивнула Рада. 400 лет в нашей семье. Девицы Травины, когда замуж выходили, должны были надевать. Нет кольца, нет обряда. Теперь времена посвободнее стали, а еще недавно, ох, как строго с этим было. Чего там объяснять, сам понимаешь, почему мне оно теперь не нужно. А вот невесте своей можешь надеть, и если этой курице мозгов хватит, она от тебя прям с обряд сбежит. Как работает, разберешься, у друзей своих колдунов поспрашивай. Или сам испытай сначала. Вредная старушка похлопала меня по руке и ушла. В Жилин я вернулся порталом, но не новоприобретенным, а коммерческим, за 10 золотых. Считай, 20-ю часть цены повозки отдал, не пожадничал. Зато явился в срок, как с Росошевым мы договаривались. Пока меня носило по городам и весям, с флигелем ничего не случилось. Стоял такой же чистенький, изнутри и снаружи вылизанный, словно не на Руси. Ворон, после того, как грамота наследная подписана была, превратился снова в статуэтку, оставив кота без развлечений, так что черный подлец отыгрывался на мне как мог. И гладить заставлял, и колени мои в качестве лежанки использовал. А не согнать, считай, жизнь практически спас. И чего в нем необычного покойник разглядел? Кот как кот, жрет только много и гадит на улице где-то, а не как все приличные коты, в тапке и под диван. Ну, прижал птичку лапой, так и вес в нем 10 кг уже, наверное, а то и больше. Чудо, что насмерть не раздавил. На работе до сатурного дня, то бишь субботы, никто не работал. У них тоже ивен день, то какого-то водяного подкармливают, плавают в водоемы голышом. И чего, спрашивают, Стюун, у меня торопить надо было? Спокойно бы доехал привычной дорогой, эти вот местные забавы все равно не для меня, так что я просто наслаждался бездельем и последними холостыми денечками. А тут и Мила объявилась. Ходить вокруг да около не стала, а в привычной для нее манере заявила. Так тебе и надо. С чего это? — поинтересовался я. Вроде ревность должна быть, битье тарелок и царапание лиц, а тут такой конформизм. Слишком уж ты счастливый и довольный жизнью. Трудностей у тебя нет, как-то все гладко и хорошо. А теперь будут. Так ты, собственно, одобряешь. Ну как? Мила потянулась, сапфиры на ожерелье сверкнули в тон глазам. Хороша девка, интересно, как тут на внебрачные отношения смотрит. Если бы ты сам ее выбрал, сказала бы, что курица ощипанная, мозгов столько же. А так тебя князь-то насильно женит, об этом все знают, значит, повезло деревенщине. Голова есть на плечах, из-за холустья, а целого боярина себе отхватила, да еще и с деньжищами несметными. Сколько там их у тебя? Мелочь, уклончиво ответил я. Слыхала, князь за невесты 10 000 гривен дает, не унималась девушка. Ты как иудеи, те тоже плачут все время, что денег нет, а потрясешь их, каждый их нищий богаче меня. Собственно говоря, даже Шуш чисто славянской крови, наверное, был богаче Милы. Куда она деньги спускала, для всех ее родственников было загадкой. Так ей и сказал. Ох, Марк, у девушек столько потребностей. Вот женишься, узнаешь, что и почем. Действительно мелочь останется. Твоя Ляна только с виду такая скромная. Знаю я этих сельских барышень. Как вырываются в большой город, только держись. Брошь-то я обратно не отдал? Про брошь я и забыл со всеми этими делами. Так в банке и лежала, в хранилище. А правда, раз Заболоцкой принадлежит, надо как-то подкинуть, что ли. Через Драгошича он, правда, захворал не при помощи княжича Вяземского, но откупится, выздоровеет. Пусть безделушка в доме пока лежит, заодно, может, узнает, для чего с такими трудами ее надо было воровать. Мила вон молчит, на вопросы только отшучивает, мол, много буду знать, плохо буду спать. А колдуны всегда хорошо спят, это наша колдовская фишка. Так что неторопливо потекли весенние деньки и ночи. На службе меня не нагружали, чем попадя, определили к Хомичу в помощники старые книги разбирать. Отличная работа для колдуна. Ну да я не спорил, 2 часа в день делал вид, что таскаю старые рукописи, а потом примерно столько же сидел у силы, разговоры разговаривал за чашкой взвара и под носом бубликов. Мне вся канцелярия, после того, как в первый день после работы в библиотеке жив остался, завидовала черной завистью. Разумовский тут вообще на меня рукой махнул, чего там, последние недели в кабале, а Расошев уехал до июня, оставив канцелярию чего-то на Хомича. Лозунга Нестора Махно, впервые высказанного Прудоном, Модест Всеславич не знал, но следовал ему четко. Пил со мной чай, листал книги и нехотя какие-то распоряжения отдавал. Ну а поскольку побаивались его, то и особо не беспокоили. Анархия в канцелярии действительно привела к порядку, стража ходила по струнке, а писари угодливо мне улыбались, как-никак приближенный к временному Тиуну человек. Сила был с ним совершенно согласен. Все торопятся. Ухтомский окунал кусочек бублика в чай, аккуратно клал размягший кусочек в рот. А чего торопиться? Дело оно не убежит. Если что и сотворили, то это уже совершено не исправить. Время оно обратно не течет, мой юный друг. Вот этот философ под чай и выудил у меня почти все, что со мной произошло. Ну, не совсем все, особо щекотливые моменты я не стал рассказывать, но в целом зачем-то рассказал. И про Вели, и про Курова, и даже про Злату вспомнил. А что, к девочке память вернулась. Если начнет болтать, я свою версию раньше озвучил. Брошь, взятую в банке по дороге на службу, он повертел в руках, присмотрелся. Какое-то заклинание здесь хитрое, словно еще предмет должен быть. Не знаю, пожал я плечами, невесте подарю. Может, она и есть, этот предмет. «Женщина?» — поднял палец канцелярский колдун. «Предмет загадочный, а это нет. Видал я уже такие штуки, они обычно наборами идут. И не обязательно только украшения, все что угодно может быть. Смоленскому князю предложи, он любитель фигней страдать, глядишь, денег отсыплет». «Нет, нехорошо это. Про историю ограбления Сила откуда-то знал. Хотя почему откуда-то? От племянницы своей. Раз девушке от матери вещь осталась, надо отдать». «Ну да, сиротинушку обижать нехорошо», — согласился колдун. «Она ведь сирота?» «Полное», — подтвердил я. «Повезло», — вздохнул умудренный годами и молодой лицом Ухтомский. «Жениться надо на сироте, а в идеале, чтобы вообще у нее родственников не было. Ладно, оставь мне, посмотрю, может, разгадаю секрет. Да не бойся, отдам, а то вдруг что опасное, так я поопытнее тебя буду». Так что, когда он примерно через неделю возник на пороге моего дома, я не слишком удивился. Сила Гранович, натура увлеченная, раз сказал, что разгадает, значит, хотя бы попытался. И, судя по виду колдуна, не безуспешно. «Уютно у тебя, Марк», — оценил он интерьер флигеля, усаживаясь в кресло и принимая у Шуши чашку кофе. И слуга готовит хорошо. Продашь? Про то, что Шуш вольный человек, он знал прекрасно. 300 золотых, подыграл ему я под возмущенный взгляд парня. И тут же пояснил. Жениться хочет, нашел себе хозяйскую дочку, а денег на обряд нет. У меня брать не желает, а вот в закуп, если отдать, может и сладится все. За 300 золотых, веско сказал Сила, я себе наложницу куплю с южных ханьских островов. Там, говорят, такие затейницы есть, а кофе думать перестанешь. Ладно, не буду вокруг да около ходить, кое-что мне выяснить удалось. Я выжидательно посмотрел на выдерживающего паузу Ухтомского. «Ох, и молодежь пошла!» – вздохнул тот, кося под хомича. «Не, чтобы интерес изобразить, старшего уважить, сидят и молчат. Брошь это, не то чтобы необычно, она к луне привязана. Смотри!» – он выложил украшение на стол. «Здесь 7 лучей, по 4 камня в каждом и 1 посередке, а всего в лунном месяце 29 дней и 1 ночь. Да, Ири?» «Да!» – подтвердил брат Милы, появляясь в комнате из ниоткуда. «Надо же, и как это я его не заметил? Кот тоже прошляпил и теперь пытался исправиться, шипя на незваного гостя. Или гостей. Мила, оказывается, тоже тут была».